полупереваренных листьев, нечто вроде нашего детского питания в банках. Детеныш ест эту пасту, пока не подрастет настолько, что может сам жевать довольно жесткие листья эвкалипта. Более удивительного способа выкармливания детенышей я не знаю. Хоть коалы и обаятельны на вид, меня разочаровало в них полное отсутствие индивидуальности и общая вялость. Но как охотники за пушниной могли столь безжалостно уничтожать этих доверчивых, милых и безобидных животных, это выше моего разумения. Как только были завершены съемки медвежьей охоты, и я перевязал большой палец, распоротый до кости ласковым коалой, я хотел помочь ему влезть на дерево, мы взяли курс на Канберру. Он Пи организовала там крупную научную станцию с богатой коллекцией сумчатых, и я надеялся заснять немало интересных кадров. Мы в самом деле увидели и сняли в Канберре одно из самых удивительных зрелищ, какие только мне приходилось когда-либо видеть, и вышло это чисто случайно. Глава 6. Чудесное восхождение. Миг, и это страшилище дикое прямо в пропасть с размаху бросилось. Охота ворчуна. Фауна Австралии — это такой предмет, о котором ни один уважающий себя натуралист не может говорить без волнения. Кто-то назвал Австралию чердаком мира, подразумевая место, где хранится всякое старье. Сравнение остроумное, но не совсем точное. Самые интересные группы австралийской фауны — однопроходные и сумчатые. Однопроходные — наиболее примитивные среди млекопитающих, они сохранили много черт, подтверждающих, что млекопитающие произошли от рептилий. На первый взгляд однопроходные похожи на обычных млекопитающих. Они дышат легкими, теплокровны, их тело покрыто шерстью. А главное и самая поразительная черта, унаследованная от рептилий, заключается в том, что они откладывают яйца. Однако детеныши, вылупившихся из яиц, вскармливают молоком. Наиболее знаменит из однопроходных, конечно, утконос. Другой представитель отряда — ехидна, странное существо с иглами вместо шерсти, эдакий огромный марсианский дикобраз с длинным роговым клювом и сильными вывернутыми наружу когтями на передних ногах. У сумчатых целый ряд примечательных черт. Хорошо известны такие, как очень короткий срок беременности у большинства видов и рождение совсем недоразвитых детенышей, чуть ли не зародышей. Новорожденный пробирается в выводковую сумку матери, и там продолжается его развитие. Сумчатые чрезвычайно примитивны, и их счастье, что сухопутный мост, по которому они в свое время проникли в Австралию, затем разрушился. Не то другие млекопитающие, такие как тигры, леопарды, львы и прочие хищники, живо расправились бы с ними. Зато развитие этих животных, отрезанных от всего света и имеющих в своем распоряжении целый континент, шло по самым удивительным линиям. Происходила своего рода параллельная эволюция. Вместо огромных стад копытных, развившихся в Африке, Азии и Америке, нишу травоядных здесь занимают кенгуру и валлаби. Там, где в других частях света обитают лемуры и белки, в Австралии поселились кускусы, сумчатые белки, сумчатые летяги и сумчатые сони. Эквивалентом барсука здесь стал вомбат. Хищников представляет тасманский волк. На самом деле, конечно, не волк, а сумчатое животное, очень похожее на своего тезку. Словом, сумчатые не только приспособились к различным экологическим нишам, они повадками, а порой внешностью напоминают совсем не родственных им животных, развившихся в других частях света. Как пример эволюции, австралийский континент с его клоачными и сумчатыми не менее удивителен, чем Галапагосские острова, которые вдохновили Дарвина на создание эволюционной теории. До прихода человека сумчатые вели, в общем-то, довольно идиллическое существование. Конечно, приходилось опасаться некоторых хищников, как то сумчатого тасманского волка, орла-клинохвоста, и змей. Однако в целом им жилось